Рансер был страшно обеспокоен. Вдруг царевич повернулся к свите и подозвал Тутмоса, который обязан был всегда находиться при его особе. Он тотчас подбежал, и наследник отошел с ним в сторону. — Послушай, — сказал он, указывая на пустыню, — видишь, вон те горы. — Мы были там в прошлом году, — со вздохом вспомнил щеголь. — Мне вспомнилась Сарра. — Я сейчас воскурю благовоние богам, — воскликнул Тутмос, — а то мне уже начало казаться, что, став наместником, ты изволил забыть своих верных слуг. Рамсес посмотрел на него и пожал плечами. — Выбери, — сказал он, — из подарков, которые мне принесли несколько самых красивых вас, что-либо из утвари, а главное — запястья и цепей, и отвези все Саре. — Живи вечно, — Рамсес тихо проговорил щеголь, — ты благородный господин. — Скажи ей, — продолжал царевич, — что сердце мое всегда полно милости к ней. Скажи, что я хочу, чтобы она берегла свое здоровье и думала о ребенке. Когда же подойдет время родов, я выполню поручение отца. Тогда скажи Саре, я возьму ее к себе, и она будет жить в моем доме. Я не могу допустить, чтобы мать моего ребенка тосковала в одиночестве. Поезжай, сделай, что я сказал, и возвращайся с хорошими вестями. Тутмос пал ниц перед своим повелителем и тотчас же отправился в путь. Свита наместника не могла догадаться о содержании их разговора, но, видя благоволение его к Тутмосу, завидовала молодому вельможе. Досточтимый же Ранусер продолжал предаваться еще более тревожным размышлениям. «Не пришлось бы мне, — думал он с огорчением, — наложить на себя руки и в цвете лет осиротить свой дом. Как это я несчастно присваивал себе добро фараона, не подумав о часе расплаты?» Лицо его пожелтело, ноги подкашивались, но Рамсес, охваченный волной воспоминаний, не замечал тревоги.